Тем непримиримее Михаил Кошевой, что женат он на сестре Григория, на Дуняшке. Таким образом, подвергается испытанию сама безупречность революционной совести Михаила. Но никакое родство не должно быть ему помехой, когда речь идет о защите революционного дела. И никогда впоследствии совесть не должна казнить Михаила за то, что сердце его растопили любящие черные глаза Дуняшки. Для Михаила это было бы равносильно предательству делу революции. И крепко зажмурив глаза на свою прежнюю дружбу с Григорием, он отворачивается от умоляющих, омытых слезами глаз Дуняшки, принимая решение передать Григория в руки карательных органов. Узнав об этом от Дуняшки, Григорий полностью отдает себе отчет, что в той обстановке, когда еще пылает вокруг черное пламя бандитских пожаров, для него, имеющего за плечами такой послужной список, решение Михаила означает неминуемую смерть. Некому в этих условиях разбираться, да и некогда будет людям, занятым борьбой с белобандитами и ожесточившимися в этой борьбе, разбираться, что завершающая часть этого послужного списка должна быть поставлена как раз в заслугу Григорию Мелехову. Люди в первую очередь будут видеть, что перед ними белоказачий офицер, видная на Верхнем Дону и авторитетная среди казаков фигура, о чем сообщает и его бывший ближайший друг. Григорий не строит себе иллюзий, что с ним будет, если он добровольно отдастся в руки карательных органов. А умирать вот так просто ни за что он не хочет. И если в бою он никогда не трусил, то теперь его охватил страх. Он убежденно считает свои грехи перед советской властью закрытыми. В открытом бою с нею он зарабатывал их, в открытом бою с врагами советской власти, не щадя себя, заработал себе и право на искупление. Почему же он должен смиренно идти под расстрел? Нет, он не согласен. Еще недавно опустошенный, он не прочь был бы и умереть на дорогах войны, но теперь, когда жажда жизни и труда вспыхнула в нем с новой силой, умирать он не хочет. Он хочет пахать землю, растить осиротевших детишек, любить свою ненаглядную Аксинью. С новой силой вспыхнула в нем и любовь к Аксинье. Теперь для него, потерявшего мать, отца, брата, нелюбимую, но до гроба верную ему жену Наталью, эта любовь значит особенно много. И он, и Аксинья имеют право на счастье, доставшееся им такой ценой. Впрочем, уже не впервые он пытается вместе с нею убежать от трагедии, следующей за ним по пятам. Первый раз он уезжает с Дона в обозах разгромленной белоказачьей армии, едет с Аксиньей и Прохором Зыковым на Кубань. Аксинья чувствует себя бесконечно счастливой. С ним, со своим любимым, она готова ехать куда угодно и вместе с ним готова на все. Ей кажется, что они еще успеют наверстать то, что не успели долюбить, потому что очень многое все время мешало их любви. Но как же жестоко ошибаются они, и Аксинья, и Григорий. Как бы до этого ни была горька их гонимая, осуждаемая всеми и преступная по понятиям того времени любовь, теперь, вырванная из той самой родимой земли, где расцветала она, и как лазоревый цветок, и как дурнопьян, она становится совсем жалкой и как бы несет в себе предчувствие своего конца. Рано улыбается Аксинья, когда едет в санях вместе с Григорием по степи, и мороз румянит ее щеки, а глаза ее искрятся торжеством и надеждой. Что-то не видно, не чувствуется, чтобы и Григорий разделял ее торжество. Да радости ли ему, когда он хорошо видит, что вокруг происходит, и понимает, что к чему. Вокруг разгром. Некогда грозное войско катится по всем степным дорогам навстречу своей гибели, и увлекаемые всеобщим бегством Григорий с Аксиньей, как песчинки в этом потоке. Как бы до этого ни была горька их любовь, Она своими корнями уходила в родную землю и цвела под родным небом. А здесь, вокруг них, все чужое и чуждое им. Здесь никому нет дела до их любви. Никто даже и не осудит их, потому что люди стали равнодушны ко всему. И из всех человеческих чувств им ведомо теперь лишь единственное — инстинкт самосохранения, страх. Жалкой и никчемной начинает выглядеть посреди всего этого любовь Григория и Аксиньи, и на это недвусмысленно намекает едущий с ними Прохор Зыков. Два любящих сердца несутся неведомо куда в урагане всеобщего отчаяния. Какая уж тут любовь! И вот второй раз он бежит с нею от угрожающей ему опасности от смерти. Еще раз Григорий и Аксинья испытывают судьбу. Снова Аксинья по первому зову любимого готова идти и ехать с ним куда угодно. Вместе с ним она на все согласна, ее ничто не страшит. Теперь только и начинаешь понимать, чем же еще нас привлекала к себе эта молодая казачка, кроме, конечно, яркой своей красоты, такой же, как вешняя донская степь, пылающая лазоревым цветом. Тем, что она так бесстрашно идет на огонь своей любви, почти заведомо зная, какую цену должна будет заплатить за свое короткое счастье, не боясь ни презрительной людской молвы, ни тяжелых кулаков мужа, ни самой смерти. Не тогда, когда она несет по хутору свою опозоренную, по всеобщему мнению, голову, не тогда, когда она по первому зову Григория, по его стуку, собрав свои пожитки в узел, уходит из дома в батрачки, не тогда, когда, сознавая и чувствуя свою вину перед Натальей, кликушеской кривляется перед ней, не наконец тогда, когда снова по первому стуку Григория, по его зову радостно выходит к нему в непроглядную ночь и скачет рядом с ним на лошади навстречу смерти. Можно себе представить, как расцвели бы эти задатки ее натуры, окажись она не в условиях патриархального казачьего хутора, а в других, зовущих к самопожертвованию во имя высокой цели. За свои убеждения она могла бы пойти и на смерть, как идет теперь на смерть во имя любви. Снова копытный стук раздается в степи. Это не тот озорной шаловливый стук, нежный стук копыт коня, которым Григорий теснил у дона Аксинью на заре своей любви. И это не грозный, настигающий врага, бег боевого коня, мчавшего Григория и по полям сражений русско-германской войны, и по Донской степи, и по польской земле. Это мягкий, вкрадчивый стук копыт в ночи, объемлющий сердце Григория надеждой, что ему все-таки удастся унести от погони и от смерти свое счастье, и где-то на этой земле найти временное пристанище для своей любви. А там пройдет время, все замирится, улягутся, успокоятся страсти, схлынет час ожесточения, отойдут смягчаться и самые суровые сердца, опять войдет в свои берега бушующий Дон, и можно будет вернуться на свою землю, пахать, сеять, жить вместе с любимой Аксиньей. Надеждой отзывается в сердце Григория этот мягкий стук копыт в ночной степи. Рядом с Григорием бесконечно счастливая Аксинья. Хоть и с опозданием, а сбылась ее мечта, та, что светила ей всю жизнь. Тихо, темно, земля окутывает их своим ласковым дыханием. Пленительно сердцу Аксиньи эта музыка копыт, предвещающая ей новые радости любви и жизни с Григорием. И вдруг эта музыка обрывается. Выстрелы, погоня. Копыта лошадей, уносящих Аксинью и Григория, стучат лихорадочно и тревожно. Только бы успеть, только бы уйти, а там уже и не знаешь, то ли это копыта лошадей стучат, то ли твое сердце. И зачем же скрывать, что ты, конечно, хочешь, чтобы их не настигла погоня? Ведь люди, которые гонятся за Григорием и Аксиньей, хотя эти люди и отстаивают справедливейшее дело на земле, ничего не знают ни об их любви, ни прошлой жизни. А ты-то уже все знаешь, знаешь.